Надо только слегка перестроить кое-что в организме, повыбрасывать лишнее, что мешает делу оздоровления. Скажем, шлаки, которые запрудили все наши жилочки-сосудики, что крови не протолкнуться. А оружие мы с вами такое подберем, что все худое из нас само собой посыплется. А до чего оно приятное? Конечно, по слуху надо его подбирать, чтобы в унисон оно нам было, созвучно ритмом нашего тела, души, конечно, ибо как раз через нее и идет воздействие на все наши органы, как вы знаете, давно. И, конечно, не должно в этом нашем созвучии слышаться ни единой пьяной нотки. Мелодия должна быть божественно чистой. Только тогда она и поможет нам поменять образ мысли, настроить на радость бытия, которая, как вы знаете, может снести любые преграды на своем пути. Ну вот вы уже и догадались, что мы с вами будем говорить сейчас о ритмах и мелодиях, что несут нам здоровье, а те, что нам его портят, отсечем. Метод Геннадия Андреевича Шичко так и называется гортановический, то есть воздействует он на человека словом, звуком, интонацией, всем тем, что в нашей гортани рождается. Конечно, есть еще один компонент в его методе – это образ. Но мы к этому вернемся чуть позднее. А сейчас поговорим о звуке, который есть не что иное, как волны, вибрации. Любой звук, который человек слышит, воздействует на него, даже если он к нему сознательно и не прислушивается. Вот мы слушаем какую-то итальянскую песню, в которой о любви поется. Нам ведь и перевода не надо, у нас уже душа занежилась, на сердце потеплело, хотя мы ни единого словечка не понимаем. На нас воздействует ритм, вибрация любви, если выразиться возвышенно. Потому нам и становится так славно, потому и спадает тяжесть с плеч, потому и кажется нам, пусть даже на мгновение, что нет вовсе тревог, невзгод. И чем ближе эти удивительные, целительные вибрации к нашим внутренним ритмам, к звучанию, мелодии нашего тела и души, тем более они чудодейственны, тем эффективнее врачевание ими. Вы помните, должно быть, что древнегреческого певца Орфея слушало все живое. И нет ничего сверхъестественного, мифического, если женщина, работая на своем огороде, поет песенки, скажем, о счастье, а растения у нее выправляются, перестают болеть и растут, как на дрожжах. А если женщина имеет обыкновение сердиться, ворчать, бурчать себе под нос, когда сажает или пропалывает, к примеру, то и редиска у нее завянуть может, и морковка загнить. Да-да, от хорошей песни морщины могут разгладиться, настроение подняться, и работаться будет с такой легкостью. Ну, об обратной стороне медали мы не будем особенно распространяться. Скажем только, что если завести такой буйный рог на том огородике, о котором мы только что беседовали, то в нем все завянет,